Глава 21. Начало новой жизни. Я старалась не думать о Пижоне, но его образ не шел из головы. Я читала главы книги, а со страниц мне улыбался Нечаев. Это невыносимо. Больше он не мог мне написать или позвонить. Я сменила номер и сказала об этом только Нине и Артему. Все. Остальных людей в моей жизни не осталось. Еще я собиралась написать Вике, но боялась, что она передаст контакт боссу. А я не готова к очередным звонкам или СМС. Это больно. Очень больно. Всю нашу сказку, все наши планы, наше счастье. Он перечеркнул в секунду, будто ничего и не было. Он ни единой своей тупой извилиной не подумал, что Марсель не виновата. Нет, он тут же решил, что я шпион. Предатель и последний человек на планете. Я безумно скучаю по нему. Но я должна быть сильной. Я не пущу его больше ни в свою голову, ни в свое сердце. День сменялся днем, и, наконец, началась учеба. С замиранием сердца я вошла в здание университета, и меня закружила жизнь. Как я, оказывается, соскучилась по людям! По суете вокруг. Столько дней просидев в своем укрытии, я почти одичала. А теперь с восторгом я вдыхала воздух какой-то неуловимой свободы, любопытства и жажды чего-то нового. Первый учебный день прошел замечательно. Я прекрасно понимала все лекции. Не зря я все же корпела над книжками. Терминологию я усвоила хорошо. Делала конспекты и даже сошлась с девушкой по имени Адель. Ее родители жили недалеко от океана, и она снимала квартиру вместе с еще одной студенткой, совсем недалеко от меня. Мы вместе прошлись до моего дома. Ее располагался чуть дальше. И договорились встретиться на выходных. Учеба поглотила меня целиком. Я усердно выполняла все задания, готовила эссе. Все свободное время посвящала образованию. Образ Пижона начал меркнуть, хоть он пока не покинул моих снов. Однажды, войдя в аудиторию, где у нас должен был стартовать один из курсов, подле кафедры я увидела Мишеля, того самого знакомца-незнакомца из книжного. Он что, профессор? «Салют, Марсель!» Поприветствовал он меня со слегка застенчивой улыбкой. «Не сомневался встретиться с вами в наших стенах». Промямлила я. «Почему?» «По тем книгам, которые вы выбирали, я сделал вывод, что вы будете здесь учиться. Надеюсь, курс вам понравится, и вы преуспеете». Я кивнула и заняла место рядом с Адель. «Откуда ты его знаешь?» – шепнула мне она. «Мы познакомились в Градиньяне, а потом в книжном виделись». «Ты знаешь, что по нему полунивера сохнет». Продолжала шептать мне в ухо Адель, косясь на профессора и томно вдыхая. «Красавчик какой!» «Он не молод», — попробовала оспорить я мнение подруги-студентки. «Он прекрасен!» Адель уставилась на оратора и погрузилась в грезы. А я погрузилась в лекцию. Такого живого и дельного объяснения я не слушала уже давно. Мишель был не просто превосходным оратором, он явно блестяще знал свой предмет. Через пару недель я поняла, почему в него влюблена добрая половина женской части студентов. Мишель обладал невероятной харизмой. Про него ходили слухи, что, имея адвокатскую практику, он не проиграл ни одного дела, а его улыбка была столь редкой и печальной, что девушка, заслужившая ее, была повержена стрелой Амура тотчас же.